А-ба-ба-ба-ба. Хозяина лавки Ясукити знал с давних пор. С давних пор, то есть, видимо, с того самого дня, как приехал сюда по назначению преподавать в военно-морском инженерном училище. В лавку он зашел случайно купить спичек. В небольшой витрине красовался макет броненосца «Микаса» с поднятым адмиральским флагом, вокруг бутылки ликера «Кюрасао», банки какао, коробки с изюмом. Раз над входом висит красная вывеска «Сигареты», наверняка тут и спички продают, подумал Ясукити и попросил коробок. За высоким прилавком скучал молодой парень с косящим глазом, который, не улыбнувшись и не доставая счеты, бросил: «Вот, бесплатно возьмите. Обычные кончились». «Возьмите» относилось к миниатюрному коробку, который прилагался к сигаретной пачке. «Бесплатно мне неловко. Дайте тогда пачку Асахи». «Ничего, берите». «Нет-нет, дайте Асахи». «Да берите же. Если вам только спички нужны, зачем покупать лишнее?» Косоглазый явно желал проявить заботу, но и голос, и выражение лица были на удивление нелюбезными. Ясукити и правда не хотелось ничего брать даром. С другой стороны, уходить теперь тоже было неудобно. Делать нечего, он положил на прилавок медную монету в 1 сен. «Ладно, тогда дайте 2 коробка таких». «Берите хоть 2, хоть 3, денег все равно не возьму». Тут, к счастью, из задней двери с висевшим на ней рекламным плакатом «Сидра Кинсен» высунулось невыразительное прыщавое лицо мальчишки-приказчика. «Хозяин, спички здесь!» Внутренне торжествуя, Ясукити купил большой коробок, который, конечно, стоил именно 1 сен. Никогда еще упаковка не казалась ему настолько красивой. Этикетку с парусником, взмывающим на гребне треугольной волны, буквально хотелось вставить в рамку. Упрятав спички в карман брюк, он вышел на улицу. Следующие полгода Ясукити заходил в лавку всякий раз, как шел в училище и обратно. Закрыв глаза, он мог представить ее обстановку во всех подробностях. С потолочной балки свисают связки копченых окороков из камукуры. Цветное стекло в раздвижной двери бросает зеленый отсвет на оштукатуренную стену. На дощатом полу разбросаны рекламные листовки сгущенного молока. На столбе в передней части лавки под часами большой календарь. А еще витрина с макетом броненосца «Микаса», рекламный плакат «Сидра Кинсен», стул, телефон, велосипед, шотландские виски, американский изюм, манильские сигары, египетские сигары, копченая селедка, говяжья тушенка в соевом соусе. Все это виделось Ясукити будто наяву. За высоким прилавком до боли знакомая фигура мрачного хозяина. Впрочем, Ясукити знакома не только его фигура, но и каждое его движение, как он кашляет, как он дает распоряжение приказчику, как внушает покупателю, желающему купить банку какао: «Лучше возьмите не фрай, а дрозд, голландская». В этой привычной рутине не было ничего плохого, но скучновато, факт. Заходя в лавку, Ясукити порой думал, что преподает в академии уже целую вечность, а, надо сказать, работал он там меньше года. Но перемены, которым подвластно все в этом мире, пришли и сюда. Однажды летним утром Ясукити зашел за сигаретами. На первый взгляд в лавке не наблюдалось ничего нового. На мокром полу, как обычно, была разбросана реклама сгущенного молока. Но вместо косоглазого хозяина за прилавком сидела девушка лет 19 с европейской прической. Анфас в ее лице было что-то кошачье, что-то напоминавшее кошечку с белоснежной шерсткой, которая щурит глаза на солнце. «Ничего себе!» — подумал Ясукити, подходя ближе. «Мне, пожалуйста, 2 пачки Асахи». «Сейчас», — смущенно ответила девушка. Вот только подала она не Асахи, нет, обе пачки были «Микаса», на обратной стороне которых красовался «Асахи», плак с восходящим солнцем. Ясукити невольно перевел взгляд с сигарет на лицо девушки и представил длинные кошачьи усы, отходящие от ее носика. Асахи, а это не Асахи. Ой, и правда. Простите, пожалуйста. Кошечка, то есть девушка, залилась краской. Выглядело это очень искренне и по-девичье, совсем не похоже на современных барышень. Такими вдохновлялись литераторы из Кеньюся. Несколько лет назад подобная натура пропала окончательно. Сноска. Кеньюся. Японское литературное объединение, существовавшее с 1885 по 1903 год. Ища в кармане мелочь, Ясукити вспомнил рассказ Такекураба. Сложенные ласточкиным хвостом фуросики, ирисы, квартал Рёгаку, красавец с полотен Кабураки, Киёката и еще много чего. Сноска. Кабураки, Киёката. Герой вспоминает образы, ассоциирующиеся с образом юной очаровательной барышни уходящей эпохи. Такекураба, буквально «меряясь ростом». Рассказ писательницы Хигути Итиё, 1872-1896, с яркой, притягательной главной героиней. Свертки фуросики — традиционный японский аналог дамской сумочки. Ирисы, вероятно, отсылают к одноименной картине художника Накадзавы Хирамицу, 1918, где изображена полуобнаженная девушка в окружении цветов. Кабураги Киёката, 1878-1972, художник, известный своими портретами красавец в традиционном японском стиле. Квартал Рёгаку в Токио — место, где сам Акутагава жил в молодости. Хозяйка тем временем отчаянно рылась под прилавком в поисках нужных сигарет. Из глубины лавки появился хорошо знакомый косоглазый хозяин. Взглянув на пачки Микаса, он, похоже, сразу понял, в чем дело, и со своим обычным кислым видом, запустив руку под стойку, протянул Ясукити две пачки Асахи. В этот раз, однако, у него в глазах мелькнуло подобие улыбки. «А спички?» Девушка глядела так кокетливо, будто была готова замурлыкать. Хозяин, ничего не говоря, кивнул. Она мгновенно достала из-под прилавка маленький коробок спичек и, вновь смутившись, сказала: «Простите, пожалуйста». Грех ее, конечно, был не в том, что перепутала сигареты. Переводя взгляд с нее на хозяина, Ясукити почувствовал, как улыбается сам. С тех пор он стал видеть девушку за прилавком каждый день, когда приходил. Она уже не носила европейской прически, теперь ее волосы были убраны пристойно, по-японски, в пышный узел, перевязанный красной лентой. В работе, однако, она оставалась такой же бестолковой, обслуживала медленно, путала товар, постоянно краснела и совсем не походила на хозяйку. Постепенно Ясукити к ней, можно сказать, привязался. Нет, не влюбился, просто почувствовал, что в этих чужих краях кто-то ему не безразличен. Однажды после полудня в невыносимую жару Ясукити по дороге из училища зашел купить какао. Девушка вновь сидела за прилавком, погруженная в чтение толстого журнала. Ясукити спросил прыщавого приказчика, есть ли у них ванхутен. «Сейчас у нас только такое». Мальчик передал ему банку фрай. Ясукити окинул лавку взглядом и увидел среди фруктовых консервов банку какао «Дрозд» с изображением европейской монахини. «А вон там разве не Дрозд?» Приказчик повернулся посмотреть, на лице его ничего не отразилось. «Да, это тоже какао». «Значит, есть не только такое?» «Нет, только такое. Хозяйка, какао другого нет?» Ясукити обернулся к девушке. Ее лицо с прищуренными глазами было красивого зеленого оттенка. Неудивительно. Лучи после полуденного солнца падали сквозь цветное стекло. Девушка поставила локоть на журнал и, как всегда, нерешительно ответила: «Да, другого, кажется, нет». «Дело в том, что в какао-фрай иногда попадаются черви», — произнес Ясукити с серьезным лицом. Ничего подобного на самом деле не было, но он хотел выяснить, есть ли в лавке ванхутен. «Бывают довольно большие, с мой мизинец». Девушка, будто немного испугавшись, перевесилась через прилавок. «А вон там разве нету?» «Да, на полках сзади». «Только красные банки. И тут тоже». «А здесь?» Хозяйка надела сандалии Гэта и с обеспокоенным видом отправилась на поиски. Даже бездельничавшему приказчику ничего не оставалось, как пошарить среди консервных банок. Чтобы их подстегнуть, Ясукити, закурив сигарету, задумчиво продолжал. «У детей животы могут заболеть, если им дать какао с червями». На самом деле комнату в горном домике он снимал один. «Да и не только у детей. У меня жена как-то сильно отравилась». Никакой жены, конечно, не было. «В общем, лучше поосторожнее». Ясукити умолк. Девушка, вытиравшая руки передником, явно совсем растерялась. «Что-то не вижу нигде». Смотрит робко, принужденно улыбается. На носу выступили капельки пота, это особенно забавно. Встретившись с ней глазами, Ясукити вдруг почувствовал, как в него вселяется дьявол. Девушка походила на мимозу-недотрогу, которая от прикосновения складывает листики. Если повести себя как надо, она непременно отреагирует. Достаточно малости. Пристально посмотреть ей в глаза или коснуться пальцем. Она наверняка поймет, что Ясукити имеет в виду. Конечно, другой вопрос, как она ответит. А вдруг будет не против? Нет. Одно дело — завести кошку, и совсем другое — ради похожей на кошку девушки поддаться дьяволу. Ясукити решительно отбросил нечистого прочь одновременно с докуренной сигаретой. Тот, захваченный врасплох, покатился кубарем и, видимо, влетел в нос приказчику, который не успел увернуться, и несколько раз громко чихнул. «Ну что ж, делать нечего, дайте тогда дрозд». Криво усмехаясь, Ясукити принялся шарить по карманам в поисках мелочи. Подобные разговоры повторялись еще не раз, но, к счастью, обходились без дьявола. Больше того, однажды Ясукити неожиданно для себя почувствовал, как к нему, бог весть откуда, слетел ангел. Как-то поздней осенью он зашел в лавку, чтобы купить сигарет и позвонить по телефону. Хозяин чинил велосипед перед входом, подкачивая шины насосом. Приказчика, похоже, послали куда-то с поручением. Девушка, как всегда за прилавком, разбирала счета. Обыденная картина, что ни говори, была совсем неплоха. Наполненная тихим счастьем, она напоминала жанровую сценку кисти кого-нибудь из голландских мастеров. Ясукити, который, приложив к уху трубку, стоял прямо позади хозяйки, вспомнилась репродукция его любимого «Де Хоге». На том конце провода, однако, к телефону подходить не спешили. Пару раз переспросив номер, замолчал и оператор. Ясукити звонил вновь и вновь, но из трубки раздавались лишь гудки. Было уже не до «Де Хоге». Ясукити достал из кармана основные тезисы социализма, «Спарго». К счастью, у телефонного аппарата обнаружилась коробка с крышкой, подходящая на роль подставки. Расположив на ней книгу и скользя глазами по строчкам, он упорно продолжал дозваниваться. Чтение было его способом противодействия нерадивым телефонистам. Однажды на «Гиндзе» он, пытаясь дождаться соединения с нужным номером, успел прочесть целиком «Сабаси Дзингоро» «Мори Агая». Сегодня он тоже не собирался сдаваться, пока ему не ответят. К тому моменту, как он после долгих споров с оператором наконец сумел побеседовать с кем хотел, прошло не меньше 20 минут. Ясукити обернулся к прилавку поблагодарить, но никого не увидел. Пока он звонил, девушка вышла из лавки и разговаривала теперь с хозяином, который продолжал возиться с велосипедом в лучах осеннего солнца. Ясукити направился было к ним и замер, не дойдя. Девушка, стоя к нему спиной, спрашивала у мужчины. «Дорогой, тут недавно покупатель хотел какой-то цирковой кофе. Бывает такой?» «Цирковой кофе?» Хозяин лавки и с женой разговаривал тем же неприветливым тоном, что с покупателями. «Ты поди не дослышала. Может, цикорный?» «Цикорный кофе? А, кофе из цикория! То-то я и думаю, странно ведь, какой-то еще цирковой кофе в бакалее!» Глядя на них изнутри лавки, Ясукити вдруг почувствовал присутствие ангела. Тот витал под потолком, откуда свисали копченые окорока, и благословлял ничего не подозревающую пару. Атмосферу нарушал только запах копченой селедки. Тут Ясукити вспомнил, что забыл ее купить. худосочные тушки громоздились прямо у него перед носом. «Извините, можно мне селедки?» Девушка мгновенно обернулась. Она как раз в эту минуту уразумела, какой такой цирковой кофе продается в Бакалее, и, конечно, поняла, что Ясукити ее слышал. Стоило им встретиться взглядами, как кошачье личико залилось краской смущения. Да, подобную картину Ясукити частенько наблюдал и ранее, но ни разу не видел, чтобы девушка краснела так сильно. «Ах, селедки!» — пискнула она. «Да, селедки», — как паинька ответил на этот раз Ясукити. С тех пор минуло месяца два, наступил Новый год. Девушка вдруг куда-то исчезла, не просто на несколько дней, а насовсем. Заходя за покупками, Ясукити видел, как в лавке у старой печки скучает знакомый косоглазый хозяин. Казалось, чего-то не хватает. И почему, спрашивается, девушка пропала? Но напрямую поинтересоваться у нелюбезного мужчины, а где же ваша супруга, он не решался. Ведь он, если уж на то пошло, не то что с хозяином, а и с самой девушкой ни разу не обменялся ни словом, кроме «дайте мне, пожалуйста, то-то». Постепенно над замерзшими улицами стало на день-другой выглядывать теплое солнце, но девушка все не появлялась. В лавке с одиноким хозяином царила атмосфера уныния. Мало-помалу Ясукити начал забывать о том, что барышня вообще существовала. Однажды вечером, на исходе февраля, когда он, закончив в училище занятия по английскому, шагал по обдуваемым весенним южным ветром улицам, ноги сами принесли его к лавке. Покупать он ничего не собирался, внутри горел свет, во всем своем великолепии выстроились бутылки импортного алкоголя и банки с консервами. В этом ничего удивительного не было. Но перед лавкой он заметил женщину, сюсюкавшую с младенцем, которого она держала на руках. В широком луче света Ясукити сразу узнал молодую мать. «А-ба-ба-ба-ба-ба!» Та гуляла перед лавкой, увлеченно баюкая ребенка, и в какой-то момент случайно встретилась взглядом с Ясукити. Тот немедленно вообразил, будто в глазах у нее сейчас мелькнет робость, а щеки зальются краской, заметной даже в сумерках. Но девушка не повела и бровью. Взгляд ее светился спокойной радостью, на лице не было ни тени смущения, а в следующий момент она, опустив взгляд к младенцу, качнула его и, ничуть не стесняясь постороннего, повторила «А-ба-ба-ба-ба-ба». Обойдя ее, Ясукити невольно усмехнулся. Той самой девушки больше не было. Она пополнила ряды бесстрашных матерей. Страшных матерей, которые в любую эпоху готовы были ради своих детей на чудовищнейшие преступления. Конечно, пусть ей эта перемена принесет счастье. И все-таки вместо похожей на девочку жены обнаружить неведающую стыда мать. Ясукити шагал вперед, бездумно глядя в небо над домами. Там веял южный ветер и светлел круглый диск бледной весенней луны. Ноябрь 1923 года.